В эту ночь, во сне, каждый мальчишка промышлял Бурундуков новой тугой рогаткой из красной резины. Ни у кого не ныли ноги и руки, и никого родители утром не будили. Даже Моисея, единственного мужчину в доме, мать и сестры на этот раз не уговаривали быстрее одеваться. Еще затемно собрались ребята возле избы Донды и тихо, чтобы не разбудить малышей бригадира, переговаривались. Совсем посветлело, когда они тронулись в путь. — Ты взял с собой резину? — спросил Мишка. — Тяжелая она, — усмехнулся Донда. — Обманешь. Там видно будет. — Не, он не из таких, — подумал Калан. — Но резина колхозная. Что будет? Что будет с Дондой, если он проиграет колхозную резину, никто не подумал, кроме Калана. Всех заворожила возможность выигрыша. Когда подходили к лесоповалу, Донда сказал: «Вот что, я сам вас рассажу, и кто хоть пальцем пошевелит, кто глубоко вздохнет, голову отвинчу. Поняли?» «А чего ж тут понимать? Спор есть спор. Да и любопытно. Неужели можно так приманивать, что бурундук взберется на голову? Если может такое случиться, то увидишь это только раз в жизни». Донда рассадил мальчишек, сам сел на пенек в середине круга. Он сидел, опустив голову, молчал, но точь-в-точь, как пианист перед началом игры. Потом поднял голову, огляделся вокруг и начал свистеть. «Да, ничего не скажешь. Свистел он мастерски». Не прошло и минуты, как Калан краешком глаза увидел первого бурундука. Он бежал точно на пожар, точно женщина в магазин, услышав, что подбросили что-то новое. Бежал красиво, голова приподнята, ушки насторожены, хвост трубой, как перископ подводной лодки. За ним показался другой, потом третий. «Да сколько их?» — удивлялся Калан. Глаза его ухватили лишь малую часть тайги. «Сколько их?» А бурундуки бежали, останавливались, замирали столбиком, прислушиваясь, потом вновь бросались вперед. Первые уже вбежали в круг. У самых ног Калана остановился бурундучок, сел на задние лапки, навострил ушки и застыл, окаменел будто. Сердце Калана забилось так громко, что он испугался, ведь услышит бурундук, убежит, и он станет виновником нарушения условий пари. А первый зверек замер за спиной Донды, поводил ушами, прыгнул ему на спину, вскарабкался и сел на правое плече. Свист Донды стал сразу глуше и отдаленнее. — Это же железный человек! — восторгался Калан. Бурундук посидел, посидел на плече Донды, но, по-видимому, плечо ему показалось не столь высоким местом, и он прыгнул на голову. А Донда не шелохнется. Вот это нервы! Бурундуки скачками стали бежать к подманщику. И тут не выдержал Калан. Он вскочил на ноги, закричал во все горло: «Хватит! Ты победил!» Поднялись и другие ребята. Погнались за зверьками. Калан, восторженный, задыхаясь, подбежал к Донде и обнял его за шею. «Как же так, а? Как же ты так можешь? Если бы не видел своими глазами, никогда не поверил. Надо же так! Ты великий крысолов!» «Тьфу ты, крысолов!» — обиделся Донда. «Какой крысолов? Никогда не ловил этих тварей!» «Да есть такая знаменитая сказка! Не обижайся! На город напали крысы, и не было отбоя от них, спасения никакого. Тогда пришел великий крысолов, он играл на дуде, заиграл на своей дуде, и сбежались к нему все крысы города. Он заманил их в реку и всех утопил. Вот какой крысолов! Город спас от уничтожения!» «Все-то ты знаешь! Это тоже из книги вычитал?» «Из книги». «На этом кончается сказка?» «Не, она плохо кончается». «Расскажи». «Горожане обещали заплатить за труд, да обманули. Тогда крысолов вновь заиграл, Сбежались все дети города. Крысолов их увел в тайгу, и детей больше никто из родителей не увидел. Так им и надо. Самое плохое на свете — обман. А если б ты проиграл? Ха, я не стал бы обманывать, отрезал бы вам по рогатке. Но резина колхозная. У меня есть своя в запасе. На, забирай мою рогатку. Не жалко? — спросил Донда, разглядывая рогатку. — Жалко. Но я тоже честный. Подошли гонявшиеся за бурундуками возбужденные ребята, загалдели было, но тут же примолкли, увидев в руках Донды рогатку. Первым протянул свою рогатку Боря, за ним передали остальные, и только Мишка захныкал, мол, у него единственное, но Пупа вырвал у него рогатку и отдал бригадиру. «Вы все не поверили мне вчера», — начал Донде. «А не верить в человека — это тоже очень плохо. Запомните». «Не всем же верить», — буркнул Боря. «Конечно, не всем. Это тоже надо уметь». «Учишь все», — зло бросил Васька Октанка. «Все учат, учат. В школе учат, дома, даже тут, в тайге». День выдался самый длинный и скучный. Работа не шла. Женщины и девчонки не звали мальчишек поохотиться, зная, что они безоружны. Задолго до окончания работы ребята откровенно зафилонили. На другой день в тайгу пришли с рогатками только двое — Мишка с Моисеем. У других больше не нашлось резины. И тут произошло неожиданное. Перед работой Донда собрал ребят и вернул им рогатки. «Вы охотники настоящие. У вас в жилах нанайская кровь. Без оружия нельзя вам», — сказал он и, взглянув на Мишку, добавил. «Нанай народ честный и не жадный. Запомни». Обрадовались мальчишки, что тут говорить. Быстренько сбегали на ключ за боеприпасами и дружно, горячо принялись за работу. Все это вспомнилось ребятам теперь, когда они бродили между поленницами, будто между домами. И на самом деле каждая поленница — точно родной дом, а не заготовленные, сложены их руками. Это Борина, это Калана, это Васина. Обошли охотники половину городка, но, не встретив ни одного бурундука, начали было спорить, что делать дальше. «Тихо! Вон бурундук!» — вполголоса проговорил Калан. На третьей поленнице от них важно восседал толстый зверек на задних лапках и будто прислушивался к разговору охотников. Заметив их, он юркнул вниз. Мальчишки окружили поленницу и вскоре увидели бурундука между поленьями. Тут особая меткость не требуется, стреляет тот, к кому обращена голова зверька. Калан прицелился, щелк, Боря вытащил бурундука за хвост, разглядел. «Ребята, — сказал он, — это самка, и она ждала детеныша. Нехорошо получилось. Кончилась охота». Прошло время, когда ночами от нетерпения не спалось, когда на уроке, не слушая учительницу, потихоньку ведешь переговоры с соседом по парте о предстоящей охоте, когда утром с позаранку полусонной вскакиваешь с постели, будто кто тебя шилом уколол. И что бы ты ни делал, а мозги твои заняты только мыслями об охоте. Теперь все кончилось. Боеприпасы ребята высыпали в одну кучу, они пригодятся осенью. Потом разбрелись по своим плантациям. У каждого были свои клены и березы, с которых собирали сок. Ранним утром Калан прошел по своему участку, присматриваясь к своему следу. Кроме его следа тут не должно быть ничьих чужих, потому что это его плантация, и это знают все деревенские сокособиратели. Таков порядок. У Калана все 6-литровых банок были заполнены, их не унести, надо сходить домой за ведром. У остальных ребят тоже неплохо. «Миш, ты план по пушнине не выполнил?» — как бы, между прочим, спросил Пупа, когда все собрались вместе после обхода плантаций. Нет. Думаешь добрать? Думаю. Неудобно же. В тайгу пойдешь? Пойду. Если хоть один бурундук добавится в твоей связке, то будешь иметь дело с нами, — жестко предупредил Боря. Не забывай, что бурундуки сейчас ждут потомства. Верховный любил командовать, и все прощали ему эту слабость и слушались. Вернувшись домой, Калан застал мать, она собиралась в магазин. Молчаливая бабка готовила завтрак. Маленькая Галинка сопела носиком на маминой кровати. «Вот обрадуется», — подумал Калан. Когда он принес домой ведро сока, матери уже не было. Бабка ласково обняла его. «Кормилец ты наш, поилец». «Какой я кормилец? Мать нас кормит», — возразил Калан. Бабушка сжала губы, ничего не сказала в ответ. Калан удивляется. Почему разговорчивая бабушка стала молчуньей? Почему она совсем перестала разговаривать с мамой? Позавтракав, Калан вышел на берег, где собрались старшеклассники. Тут же была и директор школы Татьяна Федоровна, низенькая, толстенькая, улыбчивая. Между собой школьники зовут ее Колобком. «Ребята, будем собирать камни», — звонким голосом говорит Татьяна Федоровна. «Зачем? Крепость будем строить. А вдруг японцы нападут?» — смеется Боря. «Ладно вам пугать маленьких». Тут выступил круглолицый крепыш Костя Отзял, сказал. «Боря не пугает, он правду говорит». «Про крепость? Ну да, бомбоубежище будем строить». Косте, видно, самому показалась шутка удачной. Он вслед за Борей залился смехом. «И ничего смешного», — вмешалась Маро Маня. «Калан вот знает насчет камней, пусть скажет». «Для заездки», — ответил Калан. Его окружили девчонки, стали расспрашивать. «Вы знаете, что такое айсберг?» — спросил Калан. «Это ледяная гора, которая плавает в морях. Бывают такие горы в миллионы тонн». «Во дает! Мюнхгаузен!» «Между прочим, самый крупный в мире пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Много было жертв». Тут же все притихли. «Айсберг над водой торчит, ну, скажем, как Моисей в воде, только голову его видно, а все тело под водой, так и айсберг. Заездок тоже так же стоит, только голову видно, а все тело под водой. Железная сеть, которой загораживают реку, почти вся находится под водой. Ее нижним концом выстилают дно, как циновкой, поняли? На эту циновку насыпают камни, вот для чего собираем. Много требуется камней, тонны». «Калан, как много ты знаешь! Завидно просто!» — прошептала стоявшая рядом Мару Маня. «Расскажи про этот самый большой пароход, как его?» «Хватит! За работу! Всем за работу!» — это уже распорядился подошедший к школьникам Дон де Келе. «Скучать не приходится. Одних домашних забот полон рот. Но хочешь, не хочешь, пора готовиться к экзаменам. А тут весна в полном разгаре. В каждую перемену ребята выбегают на крыльцо школы, сядут, молчат, смотрят на протоку, на бесконечные луга с языками заливов, с озерками глазами. Солнце слизывает снег, вода зачернела на протоке полыньями. «Щука должна уже появиться», — скажет кто-нибудь. «А ее что, не было?» — спрашивают русские ребята. Русским мальчишкам и девчонкам приходится туго. Одни живут в 3 километрах на рыбазе, другие в 5 километрах в поселке Малмыш. Часто они добираются до школы в облажные дожди или в зимние метели. У Калана сердце сжимается, когда они приходят мокрые, замерзшие, с синими дрожащими губами. Тогда и думает Калан, что его-то доля, по сравнению с их долей, легкая ноша. Великое ли дело после школы сходить в тайгу, свалить сухостой, привезти, распилить, расколоть? Или принести воды из колодца. Нет, думает Калан, этим мамлышским ребятам и тем, что с рыбазы, достается куда больше, чем ему. Это, между прочим, как-то по-особому действует на его совесть, настраивает на рабочий лад. И он не замечает, как быстро справляется с домашними хлопотами. Потом за книги, за книги. Это его самое любимое занятие — книги. Но, увы, книг в школьной и сельской библиотеках так мало. Он несколько раз ходил за книгами к друзьям-одноклассникам, братьям Генке и Герке Карасевым. Ухи, библиотека же у них, книг на полках, глаз не оторвешь. Это было такое богатство, какое Калану и не снилось. Если бы у него было время, он день и ночь просиживал бы тут и прочитал бы все книги. «Вот почему они так много знают», — думал Калан о своих друзьях. Но, между прочим, эти начитанные ребята не знали многого из того, что известно нанайчатам чуть ли не со дня рождения. Вот и не случайно возник на школьной перемене тот разговор насчет рыбы. «Вся рыба зимой на Амуре, только после ледохода она заходит в озера», — важно объяснил Ник Николай. «Лед стоит еще». А вы говорите, щука появилась. Щука спешит на нерест. Лед идет, а щука мечет икру. В холодной-то воде. Да. Солнце совсем низко опустилось над школой. Будоражит ребят. Прямо хоть бросай занятия. Беги, куда глаза глядят. Теплые майские дожди распирали землю. Тайгу оросили.